Создание портала на площади открывало широкие возможности по моментальному получению множества клиентов и развитию торговли, ведь не зря в торговых центрах обязательно навязывается использование лифтов. Всему есть своя причина. Сразу после образования портала во вспышке синего света появился Вид. Это же Вид, великий скульптор Вид, правитель Мора вернулся. Поскольку трансляция выполнения задания закончилась совсем недавно, многие без труда узнали главного героя. Можно сказать, он появился на пике собственной популярности. Фух, Вид прикрыл ладонью глаза, закрывшись от ярких лучей солнца, и осмотрелся. Минимум несколько тысяч людей наблюдало за ним в этот момент. Игроки толпились даже на стенах замка и у окон внутри ближайших зданий. Значит, моя слава собрала здесь столько людей. Вид был очень доволен. Но затем он услышал пару молодых торговцев, продававших всякую мелочевку. Суил, тот братан и есть Вид, тише, будь осторожен со словами, вдруг он услышит. Так что он и есть тот кровожадный Вид с ужасным характером, или нет, мир замер в ожидании возвращения Вида из земли маги, человека, который в действительности ничем не отличался от безжалостного тирана.